Поход в Италию. Между тем, для подвигов великого русского полководца открылось новое поприще. В это время во Франции происходила страшная революция. Французы казнили своего короля и королеву и начали губить и резать друг друга. Целые тысячи простого народа гибли, иногда совершенно безвинно. В то же время у них появился молодой гениальный полководец Наполеон Бонапарт, под предводительством которого они стали нападать на чужие земли и завоевывать их. Императрица Екатерина нередко задумывалась над этими делами и советовалась с Суворовым. Старый фельдмаршал с радостью готов был идти против французов и даже просил об этом императрицу. «Матушка», — писал он ей, — «пошли меня бить французов». Но прежде, нежели решен был поход, она скончалась в 1796 году. На престол вступил сын ее, император Павел Петрович, который хотел жить в мире со всеми. Для Суворова наступило время тяжкого испытания. По наветам врагов он подвергся гневу императора, был уволен в отставку и отправлен на житье в имение свое село Кончанское Новгородской губернии. Старый фельдмаршал повел здесь самую простую и неспешную жизнь. Вставал рано поутру, шел на колокольню звонить, во время церковной службы исполнял должность дьячка, читал и пел, подавал священнику кадила, гулял по деревне, вмешивался в игры крестьянских мальчиков, играл в бабки. Живя в деревне, Суворов, казалось, был всеми забыт. Но слава прежних великих дел его вскоре заставила вспомнить о нем. Бонапарт отнял у немецкого императора итальянские земли и угрожал отнять еще более. Не надеясь на свои силы, император стал просить помощи у нашего государя, а вместе с тем просил прислать Суворова в предводители войск. Немедленно в село Кончанское поскакал курьер с собственноручным письмом императора Павла. Как будто ожил старый герой. Слезы радости покатились из глаз его. Он поцеловал письмо государя, отдал приказ сейчас же собираться в дорогу, а так как Суворов не любил долгих сборов, то по деревне был отдан такой приказ: час собраться, другой отправляться, а сам побежал в церковь и велел служить молебен. Стоя на коленях, молился, пел и плакал. Благодарил Господа и просил благословения его на дело ратное. «Ну, с Божьей помощью!» — воскликнул фельдмаршал, и карета загремела деревянными колесами по деревенской улице. Вот по улицам Петербурга мчит почтовая кибитка, а в ней сидит старичок. Кибитка останавливается у Зимнего дворца, старичок бодро выскакивает из нее и бежит по лестнице. Это был Суворов. Император ласково принял его и долго с ним разговаривал. Наградил орденом и, провожая, напутствовал: «Веди войну, как ты один умеешь». Через час во всем Петербурге говорили о приезде Суворова. Невозможно себе представить общего восторга. С приездом его знакомые поздравляли друг друга как бы с праздником. Простой люд бегал за его каретой по улицам, собирался толпами на парады, чтобы посмотреть на него. А вместе с тем в городе рассказывали тысячи анекдотов о разных его шутках и проделках. Получив от государя полную волю действовать по своему усмотрению, Суворов на почтовых поскакал в Вену, столицу Австрии, вслед за русскими войсками. Австрийский император встретил его с большими почестями, сделал своим фельдмаршалом и вручил ему команду над своей армией. Но советники императора потребовали от Суворова самого точного плана кампании. Русский полководец, привыкший действовать по своим правилам, где главную роль играли глазомер, быстрота и натиск, отказался представить такой план и доказывал, что до личного обозрения места действия ни о каком плане речи быть не может. Когда же главный советник и министр стали настойчиво требовать у Суворова плана, то он, как говорят, выведенный из терпения, развернул перед ними бланкет или пустой белый лист бумаги, подписанный императором Павлом, и сказал: «Вот мой план». Так и не добившись плана, австрийцы отпустили Суворова в Италию воевать с французами. Шел 1799 год. Весело идут в наступление русские солдаты на французов, считая себя непобедимыми под командой Суворова. Но, однако, воевать с французами было совсем не то, что с турками или поляками. Французы — народ очень храбрый и искусный на войне, да и полководцы их были не то, что турецкие визири и паши или польские паны. С французами трудно было справиться в Италии еще и потому, что их было здесь очень много, и что почти все главные крепости находились в их руках. Несмотря на то, Суворов со своими чудо-богатырями постоянно одерживал верх и над ними. Французы не могли надивиться его быстротой, сообразительностью и искусством ведения войны. Особенно чрезвычайно поразило их одно дело в битве при Требии, где вполне выказался талант Суворова и его волшебные действия на солдат. Французские полководцы, действуя сначала на разных пунктах, задумали соединиться и общими усилиями ударить на Суворова. С этой целью они старались разными маневрами ввести в обман русского полководца. Но Суворов разгадал их хитрости и, в свою очередь, начал производить такие странные передвижения войск, что совершенно сбил их с толку и не дал им соединиться. Тогда он сам напал на один отряд, несмотря на то, что у того было больше войск. Битва продолжалась 3 дня в нестерпимую жару. Изнуренные зноем и неравную борьбою, русские под конец едва могли держаться. Суворов сам был в изнеможении, но вот ему доносят, что русские полки колеблются. «Коня!» — закричал он и поскакал в передние ряды в одной рубашке. Едва солдаты завидели своего старого предводителя, заслышали его волшебную команду «Вперед, сынки, чудо-богатыри!» Как забыли усталость, ударили в барабаны и бросились на неприятеля в штыки со словами «Вперед, вперед, Суворов с нами!» Французы думали, что к русским на подмогу прибыли свежие войска и с большим уроном отступили. После этого поражения французы убедились, что им не сладить с русскими богатырями, и начали сдавать им один город за другим. В Петербурге и в Вене то и дело получали известия о победах и ключи от покоренных городов. В какие-нибудь 4-5 месяцев Италия была свободна от власти французов. Они разбиты были в 2 больших и 6 малых битвах. У них взято в плен до 80 тысяч человек, отнято 25 крепостей. Император Павел не знал уже, чем наградить богатырские подвиги Суворова. «Вы поставили себя выше всех наград», — писал он ему. Суворов уже получил титул светлейшего князя с прозванием «Италийского». Наконец, повелено было отдавать ему воинские почести, подобные царским, даже в присутствии государя. «Достойному, достойное», — писал император в своем рескрипте.